Глава 5. На утро после рейда я получаю голосовое сообщение от Лины. «Хана, позвони мне. Я сегодня работаю. Ты найдешь меня в магазине». Я прослушиваю его дважды, а потом и в третий раз пытаюсь угадать ее тон. В голосе Лины нет ни обычной напевности, ни дразнящего ритма. Я не могу понять, то ли она рассержена, то ли обеспокоена, то ли просто раздражена. Я одеваюсь и отправляюсь «Восстановись и сэкономь», прежде чем осознаю, что приняла решение повидаться с Линой. Я чувствую себя так, как будто у меня в животе находится глыба льда, которая делает меня окостенелой и неуклюжей. Когда я добралась домой, то каким-то чудом смогла уснуть. Правда, я видела только кошмары с собаками, пускающими кровавые слюни. Андеграунд — это глупость. Ребяческая погоня за сказкой. Лина не ошиблась. Мне на миг представляется лицо Стива. Скучающее, отстраненное. Он ждет, когда у меня пройдет приступ дурного настроения. В голове звучит его вкрадчивый голос, подобный нежеланному прикосновению. «Ты очень красивая». Я вспоминаю одно место из руководства ББС. Любви нет, лишь нездоровье. Значит, я шла по краю пропасти с закрытыми глазами. Надеюсь, Лина поймет, даже если до сих пор сердится на меня. Я проезжаю мимо витрины магазинчика, принадлежащего дяде Лины, и торможу. Я вижу только Джеда. Этот здоровяк едва способен сложить слова в фразу и спросить, не желает ли клиент купить содовую большой глоток за доллар. Лина всегда считала, что он пострадал во время исцеления. Кто знает, а может, он просто таким родился. Я сворачиваю в узкий переулок, заставленный мусорными баками и пропитанный тошнотворно-сладковатым запахом застарелых гниющих отбросов. Вскоре я замечаю синюю дверь. Вход в складское помещение магазина. Я постоянно здесь околачивалась вместе с Линой, пока она проверяла наличие товаров. Она обычно хрустела чипсами и слушала портативный радиоприемник, позаимствованный с родительской кухни. На мгновение сердце пронзает острая боль. Мне хочется вернуться обратно и навсегда забыть лето, андеграундные вечеринки и Анжелику. Ведь столько лет я не думала ни про Амор де Лирене в розы, ни про вопросы из руководства ББС, ни про мать и отца. Я была счастлива. Я прислоняю велосипед к мусорному контейнеру и тихо стучу в дверь. Почти сразу же она со скрипом отворяется. Увидев меня, Лина цепенеет. Я целое утро думала о предстоящем разговоре, но сейчас теряю дар речи. Но она сама послала мне сообщение. Почему она ведет себя так странно? «Ты собираешься меня впустить или нет?» — вырывается у меня. Лина продолжает таращиться на меня так, будто я прервала ее грезы. «Ой, извини». Она нервничает не меньше моего. В каждом ее движении сквозит возбуждение. Когда я вхожу в подсобку, Лина со стуком захлопывает дверь. «Жарко у вас». Я тяну время. С чего же мне начать? Я ошибалась, прости меня. Ты права. Слова свелись вокруг меня, как проволока, и застряли в горле. Они жгучие и едкие, как удар тока, и я просто не могу их расцепить. Лина тоже молчит. Я расхожу по комнате, не желая смотреть на нее. Боюсь увидеть на ее лице то же выражение, которое было в глазах Стива прошлой ночью. Нетерпение или, еще хуже, отчужденность. «Помнишь, я часто сидела тут с тобой. Я приносила журналы, а ты таскала. Чипсы и содовую из холодильника», — заканчивает Лина. «Да». Воцаряется неловкая пауза. Я продолжаю кружить по тесному пространству. Свернувшиеся слова сгибают и разгибают металлические конечности, кромсая мою плоть. Я бессознательно сую большой палец в рот. Я чувствую легкую боль, когда принимаюсь обрывать кутикулу, и она отчасти возвращает мне прежний покой. «Хана», — негромко интересуется Лина, — «что с тобой?» И единственный вопрос ломает меня. Металл плавится, и слезы разом вырываются на волю. Я, всхлипывая, рассказываю обо всем Лине. Про рейд, про собак, про треск черепов под дубинками регуляторов. Мне кажется, что меня сейчас вырвет. В какой-то момент Лина обнимает меня и принимается что-то бормотать мне в макушку. Я не понимаю, что она говорит, но это не важно. Она рядом, теплая, настоящая, и мне становится намного лучше, чем в последние месяцы. Постепенно я затихаю, сглатывая икоту и рыдания, еще сотрясающие меня. Я пытаюсь признаться Лине в том, что я скучала по ней и была дурой. Мой голос звучит глухо и хрипло. Потом в дверь кто-то стучит очень отчетливо, 4 раза. Я отшатываюсь от Лины. «Кто там?» — спрашиваю я, вытирая глаза. Лина притворяется, будто она ничего не слышала. Однако она становится белой, глаза расширяются, и в них появляется страх. Стук повторяется. «Я думала, через складскую дверь никто не ходит», — говорю я, пристально наблюдая за Линой. В каком-то уголке моего сознания прорезается подозрение, но я не могу ни на чем сосредоточиться. «Верно. Ну, то есть иногда. В смысле, доставщики». Пока Лина, запинаясь, бормочет объяснение, створка открывается, и в проем заглядывает он. Тот самый парень, на которого мы с Линой наткнулись, когда перепрыгивали через ворота в лабораторном комплексе. Это случилось сразу после нашей эвалуации. А он, в свою очередь, застывает на пороге. Сперва я думаю, что парень, должно быть, не туда попал. Сейчас Лина закричит на него, велит ему убраться. Но потом у меня в голове медленно проворачиваются шестеренки, и я понимаю, что он только что позвал Лину по имени. Визит явно запланированный. «Ты опоздал», — заявляет Лина. У меня словно ставни захлопываются перед глазами, и на мгновение в мире воцаряется тьма. «Заходи!» — резко бросаю я. Теперь, когда он внутри, помещение становится совсем крошечным. Я привыкла к мальчишкам за летние месяцы, но не так же среди бела дня и в знакомом месте. Это все равно, что обнаружить, как другой человек пользовался твоей зубной щеткой. Я чувствую себя грязной, сбитой с толку. «Лина Элли Хэллоуэй Тидл». Я произношу ее полное имя очень медленно и замолкаю. Похоже, я стараюсь убедить себя в ее существовании. Неужели Лина, моя подруга, всегда такая тревожная, стремящаяся к безопасности, втайне встречается с парнем? «Ты ничего не хочешь объяснить?» — спрашиваю я наконец. «Ханна, ты помнишь Алекса?» — отвечает она. «О, да», — соглашаюсь я. «Но почему Алекс здесь?» Лина бормочет что-то неубедительное, бросает на него быстрый взгляд. Между ними проскальзывает сообщение. Я чувствую его, закодированное, не поддающееся расшифровке, подобное электрическому разряду. Я словно приблизилась к границе. У меня все внутри сжимается. Раньше мы разговаривали с друг другом подобным образом. «Объясни ей», — негромко произносит Алекс. Лина поворачивается ко мне. «Я не хотела», — начинает она умоляющим голосом и выкладывает мне все. Оказывается, она увидела Алекса на вечеринке в Роарингбрук Фармс. Кстати, ее не было бы там, если бы не я. Потом она встретилась с ним в Бэк-Коув перед самым закатом. И он... Он сказал мне правду. Он заразный, — выпаливает Лина, пристально глядя мне в глаза. Я судорожно втягиваю воздух. Значит, это правда. Правительство обманывает нас. Люди живут за пределами наших городов, и они неисцеленные и неконтролируемые. «Я тебя искала вчера вечером», — шепчет мне Лина. «Когда узнала, что готовится рейд, я тайком выбралась из дома. Я чуть не попалась в лапы регуляторов. Алекс мне помог. Мы прятались в сарае, пока они не ушли». Я мотаю головой. Вспоминаю, как протискивалась через полуподвальное окошко, как ударилась бедром. Мне мерещится, что я все еще стою и смотрю на сарайчик и на темные тела, валяющиеся в траве. «Поверить не могу», — вырывается у меня. «Ты выбралась на улицу во время рейда ради меня». Мне приходится сделать над собой усилие, чтобы не разреветься. На секунду меня охватывает столь сильное и странное чувство, что я не нахожу ему названия. Оно захлестывает вину, потрясение и зависть. Оно проникает в самые глубины души и связывает меня с Линой. Впервые за долгое время я по-настоящему вижу ее. Раньше я думала, что Лина хорошенькая, но теперь я понимаю, что в какой-то момент она превратилась в красавицу. Ее глаза стали еще больше, а скулы заострились, губы же, напротив, мягкие и полные. Я никогда не чувствовала себя уродиной рядом с Линой, но внезапно это происходит. Наверное, я слишком высокая и костлявая, эдакая палевая кобыла. Лина начинает что-то тараторить, но в дверь, ведущую в торговый зал, стучат. Раздается голос Джеда. «Лина!» Я машинально толкаю Алекса в бок, и он, споткнувшись, прячется за дверь. К счастью, Джед приоткрывает створку лишь на несколько дюймов, а потом она врезается в упаковочную клеть с яблочным пюре. У меня мелькает мысль. Интересно, Лина нарочно ее поставила именно здесь? Я остро ощущаю присутствие Алекса у себя за спиной. Он насторожен, как животное перед прыжком. Лина заученным тоном щебечет с Джедом. И это та самая Лина, которая начинала учащенно дышать, когда ее вызывали к доске. У меня все скручивается внутри от смеси восхищения и негодования. Я решила, что мы расстались из-за меня. Но на самом деле я ошибалась. Лина училась лгать. Она училась любить. Я не могу стоять так близко к заразному парню, который стал ее тайной. У меня мурашки бегут по коже. Я высовываю голову. «Привет, Джет», — произношу я весело. Лина смотрит на меня с благодарностью. «Я просто заскочила к Лине, и мы заболтались». «У нас посетители», — тупо повторяет Джет. «Я буду через минутку», — отвечает Лина. Джет с ворчанием отступает, закрывая дверь. Алекс с облегчением переводит дух. От вмешательства Джеда в комнате вновь воцарилось напряжение. Я чувствую, как оно растекается по коже, подобно жару. Алекс присаживается и начинает возиться со своим рюкзаком. «Я кое-что принес для твоей ноги», — произносит он и выкладывает на стол медикаменты. Лина закатывает штанину джинсов. На задней части икры обнаруживается безобразная рана. На меня накатывает головокружение и тошнота. «Черт побери, Лина!» — восклицаю я, пытаясь говорить непринужденно. «Здорово пес тебя цапнул!» «Она будет в порядке», — с легким презрением бросает мне Алекс, как будто мне не следует беспокоиться. Мне внезапно хочется пнуть его в затылок. Он стоит на коленях перед Линой и мажет рану антибактериальной мазью. Уверенное скольжение его пальцев по ее коже гипнотизирует меня. Похоже, он привык прикасаться к ней. «Она была моей!» Хочу заорать я и сгоняю эти слова обратно. «Тебе надо пойти в больницу». Я обращаюсь к Лине, но и тут вмешивается Алекс. А потом она выложит им, что пострадала во время рейда на андеграундной вечеринке? Верно. Но реплика Алекса ничуть не убавляет моей иррациональной обиды. Мне не нравится, что он настолько самоуверен. «Уже почти не болит», — мягко говорит Лина. Таким тоном родители уговаривают упрямого ребенка. У меня снова возникает ощущение, что я вижу ее впервые в жизни. Она подобна фигуре за натянутым холстом, лишь силуэт, неясное очертание. Я не узнаю ее, и я больше не могу просто стоять и смотреть, поэтому я опускаюсь на корточки и буквально отпихиваю Алекса. «Ты неправильно делаешь», — заявляю я, — «дай я». «Слушаюсь, мэм». Он отодвигается без возражений, но продолжает за мной наблюдать. «Надеюсь, Он не заметит, что у меня трясутся руки. Алина начинает хихикать. Я удивляюсь и чуть не роняю бинт. Вскоре Лина сгибается пополам от смеха и поспешно зажимает рот ладонью, чтобы приглушить звук. Алекс молчит. Вероятно, он потрясен не меньше моего. А затем тоже фыркает. Спустя мгновение они оба хохочут до упаду. Я начинаю вторить им. Какая абсурдная ситуация. Я пришла сюда извиниться, сказать Лине, что вела себя неправильно, а вместо этого я застукала ее с парнем. Вопреки ее же предостережениям, именно Лина подхватила амор де лирия. У нее появился секрет. Робкая Лина, ненавидящая даже отвечать у доски, тайком шастает по ночам и нарушает правила. Смех переходит в спазмы. У меня начинает болеть живот, а по щекам текут слезы. Вспомню ли я об этом лете, когда она закончится? Сдвоенное ощущение удовольствия и боли. Угнетающая жара, холод океана. Поедание мороженого с такой скоростью, что начинают болеть зубы. Бесконечные и скучные вечера Орхаргроувов. Набивание желудка незнакомой едой. Посиделки с Линой и Алексом в Хайлинсе, в доме номер 37 по Брукс-стрит. Прекрасный закат, заливающий небо кровью. Понимание того, что мы на день ближе к нашему исцелению. Лина и Алекс. Я снова обрела Лину, но она изменилась. Но она с каждым днем чуть больше отдаляется от меня, как будто уходит у меня на глазах по темному коридору. Даже когда мы одни, что случается редко, Алекс почти всегда с нами. В ней ощущается некая расплывчатость. Она плывет по жизни в скорлупе своих грез. Лина разговаривает со своим парнем на языке шепотков и смешков. Их слова превращаются в стену из шипов, которая встает между нами. Но я счастлива за нее. А иногда, перед тем, как заснуть, в самый уязвимый момент я ревную. Что еще я буду вспоминать? Как Фред Харгроув первый раз поцеловал меня в щеку. Прикосновение его сухих губ к моей коже. Как мы плавали с Линой на перегонки, к буйкам, в Бэккоув. Она улыбнулась, признаваясь, что плескалась так же с Алексом. Позже мы вернулись на берег. Оказалось, что моя газировка нагрелась, сделалась приторной, и ее стало совершенно невозможно пить. Как я встретилась с Анжеликой после исцеления. Она помогала матери подстригать розы перед домом. Она весело помахала мне, а взгляд у нее был несфокусированный и туманный. После той вечеринки я ни разу не видела Стива Хилта. Зато повсюду были слухи о заразных, о сопротивлении, о новых вспышках болезни. Улицы пестрели от объявлений. Вознаграждение за сведения. Если вы что-то увидели, доложите нам. Мир стал бумажным. Листовки шуршат на ветру, шипят свои послания, полные яда и ревности. Если вам что-то известно, скажите. Прости, Лина.